Участники 8-го съезда детского союза Кореи посетили историческую святыню революции Мангинде. В Тесенсанском кладбище революционеров они возложили букеты цветов к бронзовому бюсту героини антияпонской войны Ким Чен Сук. В музее истории молодежного движения они возложили букеты цветов к статуям генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира с представителями молодежи. Участники съезда также посетили павильон фундаментальных наук, павильон детского сна и республиканскую выставку детских научно-фантастических литературных произведений и макетов 2017 и другие в охране науки и техники.